Сказка о змее. В давние времена жила-была одна добрая и работящая семья. Выросли их дети, двое сыновей, крепких да удалых, и красавица-дочь, звали ее Пелагея. Братья не только у себя в хозяйстве успевали всю работу переделать, а и по соседним деревням на заработки ходили. Собрались они как-то в дальнюю деревню идти и говорят матушке с батюшкой: «Коли задержимся, пусть Пелагея нам еды принесет. А чтоб нашла нас, мы солому по дороге сыпать станем. Вот по соломе пусть нас и ищет». Только подслушал этот разговор змей. Жил он в глухой лесной чаще, а за Пелагеей давно приглядывал. Все придумывал, как ее унести из родительского дома. Пелагея такой красивой девушкой была, что даже пан на нее заглядывался. Предлагал переехать ей к нему в имение. Что уж говорить о деревенских парнях. Отправились братья в дальнюю деревню. По дороге солому раскидывали, чтоб сестра не заблудилась. Только затеяли братья работу, змей по дороге промчался да выжег всю солому, а другую дорожку вымостил к себе в лесную чащу. Через 3 дня закончились у братьев припасы, что с собой брали. Стали они выглядывать Пелагею, а ее все нет и нет. Бросили работу и домой пошли. А тем временем отец и мать, не дождавшись сыновей, решили, что пора дочку с хлебом и салом для работников своих отправлять. Собрали еду, вывели девушку на дорогу соломой усыпанную и домой воротились. Идет Пелагея по тропинке, следит, чтобы не свернуть в сторону, и прямиком к змею пришла. Схватил коварный змей девушку и говорит: «Все, теперь женой моей будешь». Заплакала, зарыдала Пелагея, только все напрасно. Рассмеялся змей: «Давно я хотел такую жену». Не дождавшись Пелагею, вернулись братья домой. Упрекать стали матушку и батюшку, что не прислали сестру с провиантом. Из-за этого не смогли братья работу закончить. Как так? Горе отца и матери было безутешным. Пропала дочка. Старший сын говорит: «Я пойду искать Пелагею». Собрался и пошел по дороге, выстеленной соломой. Только тропинка привела его к дому змея. Выбежала сестра и, плача, стала умолять брата уйти. «Меня змей не тронет, а тебя погубит. Уходи поскорее». «Нет, милая сестрица, без тебя не уйду», — говорит брат. Только поздно уже было спорить. Налетел змей, схватил брата Пелагеи и повесил его на заборе. Упала Пелагея на землю без памяти. Много ли, мало ли времени прошло, отправляется на поиски сестры и брата младший сын мужика. Пошел он по той же тропинке, что и старший его брат. Привела его дорога прямо в глухой лес к самому логову змея. Увидела из окошка Пелагея младшего брата. Выбежала, чтобы предупредить, да поздно. Налетел змей, хотел схватить юношу, а Пелагея взмолилась: «Не губи брата, прошу тебя! Никуда я не убегу, только оставь ему жизнь, отпусти!» «Брат, говоришь?» — ухмыльнулся змей. «Ну что ж, зови к столу!» Обрадовалась Пелагея, взяла брата под руку, повела в дом. Сели обедать, а змей железные орехи в миске поставил и говорит юноше: «Ешь, а то не помилую». Попробовал орехи младший брат Пелагеи, да едва зубы не сломал. Выплюнул и говорит: «Кто ж железом гостей угощает? Так ты еще и не рад, что тебя к столу позвали? Идем-ка во двор». «Не ходи, братец», — молит Пелагея, чуя недоброе. Зашипел на красавицу змей, вывел младшего брата и повесил рядом со старшим. почернела от горя Пелагея. Свет не мил ей стал, а убежать змей догонит, еще и родителей погубит. Поникла ее голова, не живет девушка, а доживать пытается. Родители тем временем встревожились не на шутку. От Пелагеи весточки нет, сыночки ушли, и уж неделю о них не слыхать. Однажды матушка пошла к колодцу воды набрать. Видит, на пустом клочке земли росточек появился. Пригляделась, а это горох вырос. Удивилась женщина, видно, ветром занесло горошину, вот и принялась. На другой день идет к колодцу, а росток вымахал ей по пояс. Стручки огромные, каких не бывает. На третий день прямо у нее на глазах один из стручков лопнул, а оттуда малец выскочил. Подкатился к бабе и говорит человеческим голосом: «Твои сыновья и Пелагея в беде, змей их захватил, но я могу тебе помочь». «Да чем же ты такой маленький помочь-то можешь?» «Маленький, да удаленький», — говорит малец. «Домой меня возьми, неделю покорми. Потом я силы наберусь и пойду вызволять твоих детей». Так и сделала женщина. Забрала мальца домой, горошком назвала. Стала кормить его и поить, вся надежда только на него была. А горошек рос не по дням, а по часам, и такой красавец вырос, удалец да молодец. Через неделю говорит горошек: «Ступайте к кузнецу и закажите ему палицу семипудовую». Удивился мужик, но спорить не стал, поехал. Выковал ему кузнец семипудовую палицу. Еле вдвоем на телегу погрузили, привез домой. А горошек подошел к телеге, подхватил эту палицу одной рукой, да как запустит в небо. Исчезла палица где-то в облаках. Через три дня только упала во дворе, да так, что дом затрясся и едва не развалился, а палица на сажень в землю ушла. Подошел горошек, поддел и в руки взял. Смотрит, а палица погнулась. «Нет, хозяин, на змея с такой палицей идти нельзя. Другую надо заказывать». Снова поехал отец в город к кузнецу. Попросил выковать палицу из другого, более крепкого железа. Привез домой мужик эту палицу, а горошек забросил так высоко, что вернулась она только через неделю. Подставил горошек колено под падающую палицу, а она не только не согнулась, а словно закалилась в облаках. «Вот с такой палицей можно идти воевать со змеем!» — воскликнул горошек. Собрался он на следующее утро и отправился дорогой, выстеленной соломой. Провожали его матушка и батюшка Пелагеи и братьев ее, крестили вслед и молились. Змей словно почувствовал, что не миновать битвы кровавой, выскочил горошку навстречу. Стоят, молчат, будто мысленно меряются силою. На крылечке Пелагея стоит. Если бы девушка знала, что не случайно горошек ее вызволять пришел. Давно молодец приглядел ее к себе в жены, да все не решался посвататься. Теперь, когда семья в беде, как говорится, сам Бог велел. Вот так стояли они один против другого, змей против горошка, пока чудовище наконец не сообразило, равного по силе видит перед собой. Решил испытать, насколько сильнее или слабее горошек. Говорит змей: «Пойдем-ка в дом, орешками угощу». Зашли. Приглашает змей молодца к столу. Сел горошек на табурет, а тот возьми и развались под ним. Удивился змей. Людей этот железный табурет выдерживал, а под этим молодцем развалился. Поставил миску с железными орешками. Сам стал есть, и горошек щелкает, будто настоящие они. Страшновато змею стало, только виду не показывает. Говорит: «Идем, гость дорогой, я тебе хозяйство свое покажу». Горошек согласился. Повел его змей прямиком во двор, где на заборе братья Пелагеи висели. «Что за люди?» — молодец спрашивает. «Ай, не обращай внимания. Так, кости да мясо человеческие». «Кости? Ах ты, чудище непотребное! Моих родственников сгубил, да еще и бахвалишься! Так получай!» Взмахнул горошек палицей и с первого раза снес голову змею. Вспыхнула туша змеиная синим пламенем и вмиг в золу превратилась. Увидела это Пелагея, бросилась на шею горошку: «Спаситель мой! Я-то жива, а братьев моих погубил змеище проклятое!» «Не плачь, любимая!» — говорит ей горошек. — «Я знаю, как горю помочь. Ступай в дом, собери пока свои вещи». Пошла Пелагея в дом, а горошек сходил в хлев, взял шкуру воловью, обернулся ею и лежит дожидается. Прилетели вороны, стали шкуру клевать. Горошек схватил самого крупного ворона, а тот: «Давай проситься, отпусти меня». «Отпущу, когда живой воды принесешь», — отвечает горошек. «Только-то принесу». Не успел горошек и воды напиться, как ворон уже подает ему плошку с живой водой. Побрызгал братьев живой водой, открыли они глаза и встали на ноги. Спросили: «Кто ты такой? Кого благодарить будем?» «Не надо мне благодарности, благословите только. Хочу жениться на вашей сестре». «Так это у нее спрашивать надо, а благословлять матушка с батюшкой будут. Поедем к нам домой, там все решим. Братом для нас любимым будешь». Вышла из дома Пелагея и глазам своим не поверила. «Живы братья!» А горошек зашел на конюшню змея, выбрал 4 самых лучших коней. Сели они на коней и помчались к родному дому, где матушка уже все глаза выплакала, на дорогу глядя. Сколько же радости было, когда все вернулись живыми и здоровыми. Посватался горошек за Пелагею. Сыграли веселую свадьбу, и не было жениха и невесты красивее, а уж счастливы были все.